Стоит ли рекламироваться в? Частенько рекламодатель оказывается перед нелегким выбором, получив предложение от незнакомой газеты, журнала или радиостанции. С одной стороны, хорошо бы начать рекламироваться в новых СМИ, чтобы привлечь новых покупателей. С другой стороны, страшно, а вдруг деньги будут потрачены впустую? Конечно, для крупной фирмы тут никакого повода для переживаний нет. При большом рекламном бюджете проще не гадать, а дать пробную рекламу и посмотреть, что из этого выйдет. Но для рекламодателя со скромным бюджетом такая попытка может быть более рискованной, чем он готов себе позволить. Чтобы снизить риск, можно подстраховаться с помощью простой проверки. Выберите 5-6 фирм среди рекламодателей, уже работающих с этим СМИ, причем таких, которые отвечают трем критериям. Потенциальные клиенты этой фирмы одновременно являются также и вашими потенциальными клиентами. Но при этом фирма с вами не конкурирует, например, фирма продает детскую одежду, а у вас детская спортивная секция. Свою рекламу в этом СМИ фирма дает не меньше 2 месяцев. Свяжитесь с этими фирмами. Представьтесь по полной форме. Объясните, что вы раздумываете, давать ли рекламу в СМИ, в котором они уже рекламируются, и попросите поделиться впечатлениями о результативности этой рекламной площадки. Поскольку этим фирмам нечего делить с вами и нет резона вас обманывать, скорее всего, их руководители смогут не только посоветовать, стоит ли иметь дело с этим СМИ, но и подсказать пару-тройку других, более удачных мест для рекламы. Особенно в обмен на такую же информацию с вашей стороны.